вы видели там еще какие-нибудь признаки жизни? Нет, сэр, не видел. Но за ту неделю, что мы провели у подножия этих скал, нам не раз приходилось слышать какие-то странные звуки, доносившиеся откуда-то сверху. А что это за существо, которое нарисовал американец? И как он с ним встретился? Я могу только предположить, что он каким-то образом проник на самую вершину кряжа и увидел его там. Угу. Следовательно, туда есть какой-то путь. Путь, несомненно, тяжелый, иначе все эти чудовища спустились бы вниз и заполонили бы все вокруг. Уж в чем другом, а в этом не может быть сомнений. Да, но как они очутились там? На мой взгляд, ничего загадочного тут нет. Южная Америка представляет собой гранитный материк. В отдаленные века в этом месте, очевидно, произошло внезапное смещение пластов в результате извержения вулкана. Угу. Площадь, величиной примерно с наше графство Сассекс, выперла вверх со всеми ее обитателями и отрезала от остального материка отвесными скалами такой твердой породы, которой не страшно никакое выветривание. Тоже получилось. Законы природы потеряли свою силу в этом месте. Всевозможные препятствия, обуславливающие борьбу за существование во всем остальном мире, либо исчезли, либо в корне изменились. Животные, которые в обычных условиях вымерли бы, продолжали размножаться. Как вы знаете, птеродактили и стегозавры относятся к юрскому периоду. Следовательно, оба они, древнейшие животные в истории Земли, уцелевшие только благодаря совершенно необычным, случайно создавшимся условиям. Но добытые вами сведения не оставляют места для сомнений. Вам нужно только представить их соответствующим лицам. Я сам так думал в простоте душевной. Могу сказать вам только одно. На деле все вышло по-другому. Он взял со стола карточку и протянул ее мне. Вот, сегодня в зоологическом институте состоится лекция на тему «Скрижали веков». Меня приглашают занять место в президиуме специально для того, чтобы я от имени всех присутствующих выразил благодарность лектору. Так я и сделаю. Но это не помешает мне, конечно, с величайшим тактом и осторожностью, обронить несколько замечаний, которые заинтересуют аудиторию и вызовут кое-кого желание более обстоятельно знакомиться с поднятыми мной вопросами. Спорные моменты, разумеется, не будут затронуты, но все поймут, какие глубокие проблемы таятся за моими словами. Я обещаю держать себя в руках. Кто знает, может быть, моя сдержанность приведет к лучшим результатам. Скажите, а мне можно туда прийти? Разумеется, можно. А пока разрешите вам напомнить, что материал, с которым я вас ознакомил, ни в коей мере не подлежит огласке. Он помахал мне на прощание рукой. Я увидел в последний раз его румяные щеки, волнистую и сине-черную бороду, дерзкие глаза и вышел из комнаты. Мне предстоял хлопотливый день, поэтому я решил пообедать в клубе пораньше и, пригласив за столик Тарпа Генри, рассказал ему вкратце о своих приключениях. С его худого смуглого лица не сходила скептическая улыбка. А когда я признался, что профессор убедил меня в своей правоте, Тарп не выдержал. Таких чудес в жизни не бывает. Где это видно, чтобы люди случайно натыкались на величайшее открытие, а потом теряли все вещественные доказательства? Предоставьте сочинять небылицы, романист. По части ловких проделок ваш профессор заткнет за пояс всех обезьян в зоологическом саду. Ведь это же невероятное чудо. А художник-американец? Вымышленная фигура. Я же сам видел его альбом. Это альбом Челленджера. Значит, вы думаете, что рисунок тоже его собственный? Ну, конечно. А чей же еще? А фотографические снимки? На них ведь ничего не видно. Вы же сами говорите, что разглядели только какую-то птицу. Птеродактиля? Да. Если верить его словам, вы поддались внушению и поверили. Первую он извлек из рагу, вторую смастерил собственными руками. Нужны только известные смекалки, это знание дела. А тогда все, что угодно сфальсифицируешь. И кость, и фотографический снимок. Мне стало как-то не по себе.

конечным продуктом эволюции, так сказать, венцом творения. Лектор не хочет оскорблять джентльмена в красном галстуке в его лучших чувствах. Но ему кажется, что какими-нибудь добродетелями не обладал сей джентльмен, все же грандиозные процессы, происходящие во Вселенной, не оправдали бы себя, если бы конечным результатом их было создание вот такого экземпляра. Расправившись под общие смешки со своим противником, мистер Уолдрон вернулся к картинам прошлого и рассказал, как высыхали моря, обнажая песчаные отмели, как на этих отмелях появлялись живые существа, студенистые, вялые. Рассказал о лагунах, кишащих всякой морской тварью, которую привлекало сюда тинистое дно и особенно изобилие пищи, что способствовало ее стремительному развитию. Большие сюрпризы! Это еще далеко не факт! Мистер Уолдрон умолк на секунду, а затем, повысив голос, с расстановкой повторил свои последние слова. К счастью, все они исчезли с нашей планеты задолго до появления на ней первого человека. Это еще не факт! Понимаю! Это мой друг, профессор Челленд! И под хохот всего зала он вернулся к прерванной лекции, как будто дальнейшие пояснения были совершенно излишни. Но этим дело не кончилось. Какой бы путь ни избирал докладчик, блуждая в дебрях прошлого, все они неизменно приводили его к упоминанию об исчезнувших доисторических животных, что немедленно исторгало из груди профессора тот же зычный рев. В зале уже предвосхищали заранее каждую его реплику и встречали ее восторженным гулом. Студенты, сидевшие тесно сомкнутыми рядами, не оставались в долгу. И как только черная борода Челленджера приходила в движение, сотни голосов дружно вопили. А из передних рядов неслись возмущенные крики. Уолдрон, лектор опытный, закаленный в боях, окончательно растерялся. А теперь уходят всякие границы, профессор Челленджер. Я прошу вас прекратить эти возмутительные и неприличные выкрики. Зал притих. Студенты замерли от восторга. Высокие олимпийцы затеяли ссору у них на глазах. А я, в свою очередь, прошу вас, мистер Уолдрон, перестаньте утверждать то, что противоречит вам. Эти слова вызвали настоящую бурю. Председатель вскочил с места и, слабо взмахивая руками, взволнованно забормотал. Наше соображение. Нарушитель порядка отвесил ему поклон, улыбнулся, погладил бороду и снова ушел в кресло. И вот лекция кончилась. Уолдрон сел на место. Председатель чирикнул что-то, и вслед за этим профессор Челленджер подошел к краю эстрады. Леди и джентльмены, прошу извинения. Леди, джентльмены и дети, завтра в эти дела я упустил из виду значительную часть слушателей. Пережидая шум в зале, профессор благостно кивнул своей огромной головой и высоко поднял руку, словно осеняя толпу благословения. Мне было предложено выразить благодарность мистеру Уолдрону за его весьма картинную и занимательную лекцию, которую мы с вами только что прослушали. Мистер Уолдрон справился со своей задачей, которая заключалась в том, чтобы изложить в общедоступной и занимательной форме историю нашей планеты. Вернее, то, что он понимает под историей нашей планеты. Популярные лекции